на оккультуренных землях. На оккультуренных землях человек делает то, чего природа старательно избегает, отдает всю площадь одному виду растений, старательно уничтожая все другие виды, получающие статус сорняков. В результате культурные растения лишаются необходимости бороться за выживание, но утрачивают также и дружескую взаимопомощь. О вреде, наносимом сорняками, написаны горы литературы. Тщательно подсчитанных вред и потери урожая в масштабах всей земли. На борьбу с сорняками и производство гербицидов расходуются громадные деньги. Но сорняки оказались хитрее. Пришлось признать, что их надо не истреблять, а только контролировать их численность, допуская ее до определенного уровня. Это представление отразилось в научной литературе в понятии агрофитоциноз, что можно интерпретировать как сообщество культурных растений и сорняков. Другими словами, сорняки стали как бы полноправными членами посевов и посадок культурных растений, конечно, при условии ограничения их численности до определенного предела. Этот предел диктуется теми потерями урожая, которые вызывает данный уровень засоренности и который экономически не превышает затраты на борьбу с сорняками.